Глава 9. Когда самовлюбленный молодой человек сходит с поезда и видит на перроне адвоката, прилюдно смешавшего его с грязью, трудно ждать от него радости. Никогда в таких случаях разговор не начинался с беспечной непринужденностью. Глаза Лайонела Грина остались карими, но никто, даже самая любящая тетка, не назвала бы их сейчас кроткими. Он отпрянул, как от гадюки, выпрямился и прошел бы, не поздоровавшись, если бы Джефф не схватил его под локоток. «Привет!» — сердечно сказал Джефф. «Какая встреча?» Лайонел Грин безуспешно пытался высвободить руку. «Не дергайтесь!» — продолжал Джефф. «Вы ежитесь, вонючка! А можно было бы сказать, вы воняете еж! Вижу, вы не забыли нашу перепалку в суде? Я не ошибаюсь?» Лайонел Грин заверил, что нет. «Я подозревал, что так будет. Да не принимайте вы близко к сердцу такие пустяки. Лично против вас я ничего не имею. Выступая я на стороне ответчика, точно так же отделал бы этого Эрнеста Пеннифадера». «Как вы не видите? За стенами суда мы можем оставаться друзьями». Лайонел Грин ответил, что не видит. «Этого я и боялся. Ладно, жаль, конечно, но вам придется проглотить свою неприязнь, потому что теперь мы в одной лодке, и только сообща можем добиться жизни, свободы и стремления к счастью. Пожалуйста, отпустите мою руку. Я хочу взять такси. Нам в одну сторону. Вы же едете в Шиприхол, а я там живу». «Что? Живу. Вы знакомы с моей теткой? Очаровательная дама. А сейчас я вас рассмешу. Она воображает, будто я сыщик. Ну, знаете, она вечно всех принимает за сыщиков и поручила мне следить за своим дворецким. Так что, когда приедем в Шиприхол, не забывайте, что меня зовут Шерингом Эдер». В темных глазах Лайонела блеснула суровая радость. «Вы хотите сказать, что втерлись к ней под чужим именем?» «Мне не нравится слово «втерлись», но все остальное верно». «Так вы у меня в полсекунды вылетите!» Джефф кивнул. «Я предвидел, что вам придет в голову подобная мысль. Но не страшусь твоих угроз, вонючка. Вооружен я доблестью так крепко, что все они, как легкий ветер, мимо проносятся». Цитата Шекспира из «Юлия Цезаря». «Разве вы не слышали, как я сказал? Мы в одной лодке. Вижу, надо объяснить. Боюсь, что мои слова неприятно вас потрясут. Пригласив меня следить за своим дворецким, миссис Корк ясно дала понять, что это лишь часть моих обязанностей. Мне поручено следить еще и за вами». «За мной?» «Да. Она подозревает, что вы угодили или вот-вот угодите в силки ее секретаря-компаньонки по фамилии, если я не ошибаюсь, Бенедик. Убежден, что все это выдумки, но она так думает и здорово кипятится». Злоба сошла с лица Лайонела, и осталась одна растерянность. Как и предвидел Джефф, весть сразила его наповал. Он смотрел на Джеффа широко раскрытыми глазами. Безупречный подбородок обвис, как поникшая лилия. Не зря он трясся от страха все эти несколько недель, с тех самых пор, как тайно обручился с Энн. Утверждая, что племянник целиком от нее зависит, миссис Корк не лгала. Благодаря ей он мог вкусно есть, хорошо одеваться, курить дорогие сигары, посещать клуб молодых художников и разъезжать на такси с нервными шоферами вроде Эрнеста Пеннифадера. Она же финансировала лавочку на Бромтон-Роуд, где ему иногда удавалось продать старинное кресло или испанский алтарный покров кому-нибудь из приятелей по Оксфорду. В любое время ее недовольство грозило бедой, но именно сейчас оказалось бы просто губительным. Лайонелу недавно представилась возможность купить долю в более крупном и по-настоящему успешном святилище домашнего убранства, которым руководил его друг, мистер Тарвин. Сие заведение располагалось в модном квартале и обслуживало куда более солидную публику, чем пяток однокашников, объединенных дружбой прежних дней. Собственно, в Шиприхол он ехал с мыслью одолжить у тетки необходимую сумму. Ехать ему не хотелось. Подобно миссис Моллой, Лайонел Грин предпочитал на обед что-нибудь существенное. Однако ради дела он был готов на лишение. От этого зависело все. Став совладельцем магазина, он сможет послать миссис Корк подальше, желательно по телефону, и больше не скрывать своих отношений с Энн. Если же тетка что-то интуитивно заподозрила, да, на всех надеждах можно поставить крест. И вот еще, продолжал Джефф, советую вам в Шипли-Холле по возможности избегать мисс Бенедикт, а лучше с ней вообще не разговаривать. В таких случаях самое разумное – не давать почвы для подозрений. Теперь вы понимаете, что у нас действительно общий интерес. Я хочу остаться в доме, а вы, как человек разумный, должны мне всячески содействовать. Поддайтесь порыву выставить меня из дома. Ну и что дальше? Найму другого сыщика, человека без совести и сострадания. Не то что старый школьный приятель, который всегда вам симпатизировал, даже если его слова порой убеждали в обратном. И черствый профессионал, не успеете глазом моргнуть, заложит вас тетке. Говорю это просто для вашего сведения. Джефф дружески сжимал Лайонел локоть, не считаясь некоторым сопротивлением. Он почти жалел, что уже не служит в суде, поскольку чувствовал, что изложил дело как нельзя доходчивее. Впрочем, если юриспруденция потеряла, литература выиграла. Надо смотреть на вещи с разных углов зрения. «И вот еще что, вонючка!» — продолжил Джефф, когда они садились в такси. «Миссис Корк, поручая мне приглядывать за вами, имела в виду не только мисс Бенедикт. Она опасается, что вы заглядываете в местный ресторанчик и вместо здоровой угубианской пищи жрете убойну. Да будет вам известно, что хозяин предупрежден. Если он продаст вам хотя бы кусочек мяса, то на следующей сессии не получит своей лицензии. Вы что-то сказали?» Лайонел Грин ничего не сказал и только глухо застонал, словно юноша со знаменем, где начертано «Эксельсиор». При словах «не надо, не ходи, там буря ждет». Имеется в виду стихотворение Лонгфелла «Эксельсиор», которое часто пародирует. Местный трактир был его последним прибежищем. «Здесь вам точно без меня не обойтись. Я не отмечен печатью, а значит, могу стать посредником между вами и трактирщиком». «Правда?» Лайонел Грин просветлел. «Конечно, я целиком на вашей стороне. Доставлю любой заказ». Грин окончательно растаял. Ничто не могло бы полностью примирить его с однокашником, но он готов был признать, что и тот не лишен достоинств. «Очень любезно с вашей стороны, Миллер. Пустяки. А теперь расскажите-ка мне о мисс Бенедикт. Чем она интересуется, какие книги читает, какие темы с ней лучше обходить стороной? Понимаете, дабы убедить миссис Корк, что я отрабатываю свой хлеб, мне придется часто общаться с этой девицей, и полезно знать, о чем с ней говорить». 5 минутами позже Джефф вышел из такси, еще раз заверил спутника в самом искреннем расположении и в приятной задумчивости отправился бродить по окрестностям Шипли-Холла. Его дипломатические усилия увенчались полным успехом. Он не только обезвредил Лайонела Грина, но и выведал вкусы и предпочтения Энн. Про настоящего Шерингема Эдера он не знал ничего, кроме привычки крутить усы и умения растворяться в воздухе, но сомневался, чтобы тот управился лучше. Июньский день клонился к закату. Воздух был напоен дивными запахами. Птички сонно чирикали в кустах, букашки возвращались домой с работы, росистые травы благоухали. Джефф шел без цели, наслаждаясь красотой вечера, и внезапно оказался на краю прудика. Здесь он остановился подле старой перевернутой лодки и стал смотреть на водомерок, скользивших по воде с деловитостью, свойственным им сородичам по всему миру. От созерцания природы его отвлекли голоса. Подняв голову, Джефф увидел, что его уединение нарушили молодая, очень яркая дама и мужчина лет 50 с небольшим, похожий на американского сенатора. Джефф, разумеется, не мог знать, что смотрит на занятную и предприимчивую пару мистера и миссис Мыльный Молой.